Глава 9. Рада. За дверью отчетливо слышны шаги по коридору. Кажется, они проходят на кухню. Слышу голос Глеба. Я не знаю, кто там за дверью, поэтому прячусь, но обстановка нагнетает. Прислушиваясь, прислоняя ухо к двери, и отчетливо понимаю, что собеседник Глеба — женщина. Странно, почему я должна прятаться от женщины? А может, там не мои похитители или люди, которые несут угрозу? Может, там банально его женщина, которая не поймет присутствие меня в этой квартире? Он взрослый мужчина, конечно, у него есть женщина. Эта мысль почему-то злит. Я, знаете ли, здесь не по своей воле. Прислушиваюсь, задерживая дыхание, но кроме голосов ничего разобрать не могу. Снова шаги, тишина. Поднимаюсь на ноги, прислоняюсь к двери, пытаясь понять, что происходит. Голоса ближе, где-то в коридоре. Может, у меня паранойя, но кажется, что я уже не раз слышала этот глубокий женский голос. Вздрагиваю от стука в дверь. «Открой!» Слышу отчетливый приказ Глеба, отпираюсь, с опаской выглядывая в коридор. Я сейчас уйду и запру тебя. Еда в холодильнике, лекарства на столике. Сиди тихо, Рада. Если в дверь звонят, даже не подходи к ней. Кто это был? Выхожу в коридор, посматривая в сторону прихожей. Мне жутко интересно посмотреть на эту женщину. Не твоего ума дело! Ухмыляется мерзавец. Уходит в прихожую, а через минуту раздается хлопок двери и поворачивается замок. Бегу на кухню, немного отодвигаю штору и вижу на стоянке возле белого внедорожника женщину. Рассматриваю ее внимательно. С высоты последнего этажа я не могу разглядеть ее внешность и понять возраст. Видно лишь, что женщина блондинка в белой шубе до колен. Она снова кажется мне знакомой, но утверждать не могу. Слишком далеко. Через пару минут убеждаюсь, что это именно гостья Глеба, когда он подходит к внедорожнику и галантно открывает ей пассажирскую дверь, помогая сесть. Смотрите, какой обходительный. Со злостью задергиваю штору, глубоко вдыхаю. Осматриваю кухню, заглядываю в холодильник, беру яблоко, бреду в гостиную. Сажусь на диван, открываю Паланика и погружаюсь в чтение. Никак не могу сосредоточиться. Постоянно мыслями возвращаюсь к женщине. Кто она? Куда он с ней поехал? «Ой, Рада, не будь дурой!» — шепчет мне внутренний голос. «Понятно, кто она, куда они поехали и чем будут заниматься. Бесит». Снова утыкаюсь в книгу. Читаю несколько часов, пока не перелистываю последнюю страницу. Не знаю. Не прониклась я этим мессией, но мысль, сказанная Глебом, понятна. Откидываю книгу. Снова иду на кухню, открываю холодильник. В голову приходит бредовая мысль приготовить ужин. Продуктов много, но обойдется. Делаю себе бутерброд, чай, кушаю, убираю за собой и снова слоняюсь по квартире. Уже вечер, темнеет. Иду в спальню Глеба. если его вообще так зовут. Может, он соврал. Я же никак не проверю. В этот раз не шарю по шкафам, понимая, что ничего там не найду. Беру пульт от телевизора, накидываю подушек в изголовье кровати и с удовольствием заваливаюсь на большую удобную кровать. Листаю каналы, благо их здесь больше 300. Сначала смотрю какое-то шоу, потом юмористический сериал. Забавно. В своей жизни я очень редко смотрю телевизор. Только фильмы через интернет. Некогда залипать на шоу и прочей ерунде. Есть вещи гораздо важнее и интереснее. Иду на кухню, делаю себе еще чай, беру печенье и с удовольствием несу все это в кровать. И нет, мне не стыдно. С удовольствием поедаю печенье, пью чай и смотрю комедию. Включаю еще фильм и на середине фильма благополучно засыпаю, забывая, что я в чужой кровати. Просыпаюсь от того, что хочу повернуться на другой бок, но не могу. Что-то мешает. Темно. Телевизор уже не работает. Я придавлена мощной мужской рукой, покоящейся у меня на талии. Глеб прижимает меня к себе и спокойно спит. Пахнет парфюмом и с сигаретами. Как я могла проспать его появление? Аккуратно беру его запястье, пытаясь освободиться и покинуть кровать мужчины. Я не хочу с ним спать. Это слишком. У меня почти получается. Я уже скидываю одну ногу с кровати, пищу, когда мужчина внезапно подхватывает меня за талию и резко возвращает на место, прижимая спиной к своей груди. «Спи здесь!» — сонно хрипит он мне в ухо. «Да ну как тут теперь уснешь?» Снова дергаюсь, пытаясь вырваться. «Не ерзай!» — рычит он, еще теснее вжимая меня в себя. «Это чревато!» Замираю, прекращая дышать. Чувствую угрозу со стороны его паха. «Ой, мамочки! Действительно, чревато!» «Дышать можно!» — усмехается мужчина. «Расслабься, детка! Просто спи!» Выдыхаю, понимая, что действительно не дышала. Мужчина быстро засыпает, начиная размеренно дышать мне в шею, но хватку не ослабляет. Около получаса лежу в напряжении, но организм берет свое, начиная расслабляться от горячего дыхания на коже и сильного тела, которое меня закрывает. Я словно в безопасном коконе. Ничего сейчас не страшно. Несмотря ни на что, Глеб вызывает у меня парадоксальное ощущение спокойствия. Снова не замечаю, как засыпаю. Просыпаюсь уже, когда в окно врывается яркое солнце. По-прежнему не представляю, сколько времени. В этой квартире нет часов. Слава богу, мужчина спит на спине, закинув руки за голову. Тихо поднимаюсь с кровати и на цыпочках покидаю спальню. Умываюсь, чищу зубы, собираю волосы в хвост и иду на кухню. Кофе хочется. Открываю все шкафчики, но так и не нахожу никакого кофе. Даже растворимого. Как можно жить без кофе? Ставлю чайник, посматривая на холодильник. Ладно, приготовлю мерзавцу завтрак. Он все-таки заботится обо мне. Хочется дать ему что-то в ответ. Вынимаю овощи, яйца и жарю яичницу с помидорами, болгарским перцем и зеленью. Должно быть вкусно. Мама с детства учила меня готовить. Делаю тосты на сковородке, поскольку тостера тоже не нахожу. Завариваю чай, накрываю на стол. Слышу, как мужчина проходит в ванную. И вот бы мне позавтракать одной, но я жду Глеба, не притрагиваясь к еде. Глеб появляется на кухне в одном полотенце с влажными волосами. Распахиваю глаза, осматривая его торс. Невольно опускаю взгляд ниже, понимая, что под полотенцем у него явно ничего нет. «Доброе утро!» — нахально улыбается, проходя на кухню. «Завтрак?» — осматривает стол. «Умница!» — хвалит меня, как ребенка. «Оденься, пожалуйста». Прошу его я, так как понимаю, что не могу не пялиться на его тело. «А что такое?» — ухмыляется гад и садится за стол. «Отвлекаю?» — смеется надо мной, потому что я застыла возле шкафа и забыла, что вообще хотела сделать. «Нет», — поджимаю губы. «Действительно». Какое мне дело до его тела? Раскрыла здесь рот, словно озабоченная. «Садись и ешь!» — в командном тоне указывает он. Сажусь напротив, утыкаясь в тарелку. «Я, конечно, не против тебя в своей кровати, но если еще раз найду там крошки от печенья, отшлепаю», — выдает мне мерзавец. «Не посмеешь!» — дерзко выдаю я. Вздумал тут меня пугать. «Не было там никаких крошек. Я аккуратно ела». «Хочешь проверить? Рискни!» — угрожающе оскаливается. «Не страшно!» — отправляю в рот яичницу, облизывая вилку. «Но в твоей кровати я больше никогда не окажусь!» «Никогда не говори никогда, детка», — самоуверенно заявляет мне Глеб. Закатываю глаза, не комментируя. «То та женщина, с которой ты вчера уехал». «Не ревнуй, детка, у нас с ней чисто деловые отношения». «Ты слишком самоуверен. Ревность в нашем случае неуместна. Она просто показалась мне знакомой». «Наблюдала за нами из окна? Не находишь это ненормальным?» «Ты прячешь меня от своей женщины в ванной. Не находишь это ненормальным?» Выгибаю брови. «Не нахожу. Во всем есть свой смысл». «Да, да, да, знаю. Ты все знаешь, но ничего не расскажешь. Ты специально нагнетаешь? Или нагоняешь на себя мнимой таинственности?» «Ну, почему же? Я готов ответить еще на один твой вопрос. Предложи цену». «Что ты хочешь в этот раз?» Уже серьезно спрашиваю я. «Я хочу слишком много. Если не все». «На все я не согласна». «Тогда озвучь, что готова мне дать». «Ничего я не хочу ему давать». «Ты меня уже целовал, мы спали вместе. Задницу мою ты видел. Что я могу предложить? Грудь тебе показать?» Шучу. «Просто показать мне мало. Тем более я ее видел». «Мерзавец. Я хочу твой оргазм». «Что?» «Давлюсь чаем, откашливаюсь. Секса не будет. Даже не мечтай». «Рада, рада.